Первый матч вместе с дополнительным временем, продолжавшийся 120 минут, проходил, пожалуй, с преимуществом ЦСКА. Он был ближе к победе. Но психологически травмированный в предыдущей нашей игре Пшеничников стоял не лучшим образом. Мы с Леневым забили ему два мяча, 2-2. На следующий день была назначена переигровка. Напряжение этой игры, к счастью, на нашу решимость никак не повлияло. Самоуверенности в нас не оставалось, но и страха никто из наших не испытывал. В очень азартной переигровке, где азарт, между прочим, нисколько не противоречил терпению, в большей степени проявленному победителями, мы подтвердили свое преимущество в том сезоне над армейцами. Мы с Геной Шалимовым снова забили два мяча, 2-1. В очень нервной, я, например, настолько разнервничался, что меня Иванову пришлось заменить обстановке, далеко не во всем и спортивной, очень уж наружу выплеснулись страсти, проходил полуфинальный матч в Баку с «Нефтяником». Ленев забил первый гол. Но дальше преимущество наше удерживалось с огромным трудом. Наши игроки, однако, проявили большое самообладание, и не случайно, наверное, что второй гол влетел в ворота «Нефтяника», а от своего же защитника. Мяч срезался с ноги. Тяжелым оказался и финальный матч с ташкентским «Пахтакором», занявшим в чемпионате 17 место. Гол, он оказался единственным, мы забили на 25-й минуте первого тайма. Отличился молодой наш форвард Юра Савченко. Он теперь судья всесоюзной категории. Мне нравится, как Юра судит, очень честно. Играл он крайнего нападающего и, в общем, неплохо играл. Жесткости ему, правда, не хватало. Игрок он слишком уж, если уместно так сказать, деликатный. Не настолько боец, насколько требует современная игра на высшем уровне. Гол он в финале забил с моей подачи и подошел ко мне сразу на поле, спасибо сказал. Но сам он молодец, мгновенно понял, что я буду делать. Пошел вперед, когда я спиной стоял к воротам. Я и отдал ему пас пяткой. Юра смог выскочить один на один с вратарем. Остановись он, пришлось бы нам в стенку сыграть или начать обводить защитников. Неизвестно еще, что получилось бы. А так и гол, оказавшийся решающим, забили очень вовремя. И забили по-торпедовски. Все просто. Все сделали со смыслом, что, по-моему, самое красивое. Глава, которую хотелось пропустить. Картина взаимоотношений Стрельцова с Ивановым представляется многосерийной. Разумеется, не все серии равноценны по характеру внешней занимательности, однако внутреннее напряжение некоторых ничего вроде незначащих эпизодов, не обязательно и попадающих в окончательный, как говорят кинематографисты, монтаж, привычно рассматриваемый общей футбольной жизни, вдруг интригует людей, смотрящих на спорт и спортсменов, взглядом натренированным, сопоставлять происходящее в большом спорте с теми жизненными обстоятельствами, которые он, хотим мы того или нет, моделирует. Кстати, именно кинематографистов нюансы взаимоотношений двух выдающихся игроков не оставили равнодушными. Когда на торпедовской базе в Мячкове снимали для фильма «Футболисты» эпизод после матчевого разбора игры, режиссеру и оператору не показалось бестактным привлечь внимание к незаписанному на пленку и потому неслышному зрителю диалогу между тренером Ивановым и футболистом Стрельцовым. Характерно и то, что рецензировавший этот фильм для специального кинематографического журнала писатель Юрий Трифонов задержался на схваченном объективом диалоге особо. Ему интересным показалось пересказать, как тренер отвел чем-то недовольного в разборе игроков в сторону и что-то настойчиво говорил ему отдельно. Стрельцов не проявлял в разговоре активности, пытался без пространных объяснений уйти в свое особое мнение, ответные его реплики казались односложными, но Иванову явно не безразлично было несогласие бывшего партнера. Он готов был убеждать его, переубеждать, и выглядел в такой ситуации почти трогательно, во всяком случае располагал к себе. Стрельцов говорит, что не смотрел фильма «Футболисты» и не припомнит никакой конфликтной ситуации, никаких недоразумений. Он, дескать, всегда полагался на авторитет тренера, и выражать свое несогласие, тем более на людях, не в его обыкновении. Но, зная хотя бы немного Стрельцова, очень трудно предположить, чтобы его могли заставить изобразить что-нибудь перед кинокамерой. Стрельцов, на удивление, безразличен обычно к тому, что пишут и писали о нем. Он, как должное, принимал и принимает самые восторженные комплименты, но не способен, кажется, долго помнить нанесенные ему обиды, проявленную по отношению к нему несправедливость. Но, может быть, вернее будет сказать о его отходчивости, потому что по-своему он достаточно эмоционален и раним. Возможно, очень возможно, безразличие его в основе своей только самообороны, знающего свою чувствительную натуру человека. Иванов, например, не намерен терпеть даже мимолетных обид. В отдельные моменты он и чувство юмора способен потерять. Из привычной ему озорной насмешливости, напоминающей ироничность футбольного его почерка, тяжело перешагнуть в гнев, искажающий черты лукавого простодушия. Правда, выплеснув раздражение, Иванов умело обретает равновесие. Как-то после победы торпедовцев в осенней стадии экспериментально разделенного на две части чемпионата 1976 года еженедельник «Неделя» предложил Валерию Воронину выступить с очерком о тренере чемпионов. Потом говорили, что Иванов рассердился на Воронина за высказанную там мысль, что, будучи безусловным лидером «Торпедо» в 60-м году, Иванов не слишком радовался наличию в команде футболистов, приближающихся к нему по своему игровому авторитету. Не при встрече с Ворониным Иванов ограничился иронией и сказал только: «Ну, писатель». В своей книге Валентин Иванов писал о Стрельцове с большой, я бы сказал, ответственностью, о многом передумал. Почти все, считавших эту книгу, выделили главу о Стрельцове, названную автором, о человеке, который был сильнее всех на поле и слабее всех за его пределами. Глава о Стрельцове показалась читателю наиболее искренней, эмоциональной и серьезной. Стрельцов, однако, долго не хотел читать книгу Иванова, прочел ее после настоятельных советов и даже просьб только перед тем, как приняться за собственную книгу. Он почему-то довольствовался пересказом ее, сделанным, на мой взгляд, людьми, плохо понимавшими объективную сложность взаимоотношений Иванова со Стрельцовым. Правда, главу о себе, напечатанную отдельно в журнале «Юность», Стрельцов все-таки прочел, в чем неохотно признался. Футбол — коллективная игра. И стоимость, истинная стоимость команды, первое условие ее серьезной удачи — соответствие игроков команды друг другу, оптимальное партнерство, перспектива взаимопонимания, резервы взаимодействия. Резервы, главным образом, психологические, эмоциональные. Вопрос о совместимости друг с другом здесь вовсе не праздный вопрос. Но соавторство лидеров обычно столь противоречиво, что спортивная журналистика в опасную эту зону, как правило, и не вторгается. Дабы лишним неосторожным словом не повредить, не задеть предельно натянутых струн. А вот для спортивного романа лучше темы, вероятно, не найти, чем сосуществование таких, допустим, форвардов-лидеров, как Федотов с Бобровым в послевоенном футболе. Но в соавторстве середины 50-х годов Эдуарда Стрельцова с Валентином Ивановым все было на редкость естественно. Поезд спортивной жизни умчал Иванова вперед. Иванов не мог ждать безнадежно отставшего Стрельцова. Он должен был перестроить жизнь свою, свою игру. Он нашел общий язык с новыми партнерами. Крушение судьбы Эдуарда Стрельцова большинством любителей футбола было воспринято с нескрываемым сожалением. Винили не только самого Эдуарда, но и тех, кто мог бы повлиять на него, руководить им в быту. Было и мнение, что молодой этот талант баловали, но по-настоящему не опекали, не воспитывали, и вот проморгали. Конечно, к Иванову никаких претензий предъявить было нельзя. На фоне неслыханного, так печально, так, можно сказать, трагически обернувшегося легкомыслия Стрельцова, он проявил себя человеком твердым и знающим, чего хочет. Он оправдал все авансы. Но с исчезновением постоянного партнера что-то существенное ушло из нашего восприятия Валентина Иванова. Исчезла некая тайна зрелища. Ощущение былого чуда как бы растворилось в той пустоте на поле, какая возникла без Стрельцова. Иванов прожил в футболе очень сложную жизнь. Однако драматизм ее в сравнении с трагедией Стрельцова не слишком ощущался. И трибуны видели только необычайно искусного и, главное, неизменно удачливого, благополучного, если можно так выразиться, мастера. Возможно, этим и объяснимо нередко обижаемая Иванова, особенно в последние годы, несправедливость к нему зрителя. Хотя, конечно же, мало кто мог сравниться с ним в популярности. Да и по любому гамбургскому счету Иванов чрезвычайно высоко котировался. Тем не менее, несовершенное Стрельцовым невольно принимала совершенное Ивановым, что, повторяем, несправедливо. У большого игрока нередко сложные отношения со зрителем. Зритель ведь продолжает думать о нем и после игры, давая волю своей фантазии. Вернувшийся в футбол, Стрельцов выглядел старше своих лет, и рядом с ним Иванов стал казаться моложе. Можно было ожидать, что возрожденное партнерство внесет в игру Иванова утраченную ею свежесть. После очень удачного выступления против куйбышевских крыльев Советов в начале сезона 66-го года тогдашний торпедовский тренер Марьинко сказал: «Валя с Эдиком вспомнили молодость». Для Марьинко не было сомнений, что лучшие годы для обоих позади. Но Стрельцов в следующем сезоне опроверг это мнение. Показал образцы игры в принципе новой для себя, для футбола вообще. Иванов же слишком много отдал нервной энергии в те пропущенные Стрельцовым годы, и на дальнейшее его, казалось, не хватило. Однако, когда он ушел, очевидным стало, как много ушло из торпедовской игры вместе с ним. В новой тренерской роли еще непонятно было никому, как Иванов себя проявит, но всех, пожалуй, занимало, как сложится в подобном контексте взаимоотношения Иванова со Стрельцовым. Сохранится ли в неприкосновенности связующая их нить? На полуфинальную игру Кубка 67-го года против московского «Динамо» оказалось невозможным выставить лучший состав. Неожиданно перед самой игрой выяснилось, что не будет играть Воронин. Он не прибыл на сбор в Мячково. Только-только принявший в качестве старшего тренера команду, крайне слабо выступавшую в первенстве, Валентин Иванов почти не скрывал своей растерянности случившимся, был обижен, рассержен на Воронина. Стрельцов выходил на поле по необходимости. Из-за травмы он практически не мог принести большой пользы, но присутствие его, само присутствие много решало, и он спокойно это осознавал. В автобусе, выехавшем из Мячково, он сразу сел на табурет рядом с водителем и до самых северных ворот стадиона «Динамо» настраивал транзистор на соответствующую музыку. Понимая, что нельзя от этой главы отказаться, и все-таки с удовольствием отложил бы ее. Но раз нельзя ее пропустить, попробую хотя бы объяснить, почему я в таком затруднении. Не напиши обо мне, Иванов, в своей книге вообще, мне, наверное, было бы легче. Впрочем, нет, не легче все равно. Может быть, и хорошо, что не я этот разговор начал. Когда вышла книга Кузьмы, мне ее сразу бросились пересказывать своими словами люди, плохо разбиравшиеся в наших с ним отношениях. И сам я уже читал ее с некоторым предубеждением, совершенно напрасным, на мой нынешний взгляд. Главу обо мне напечатали в журнале раньше, чем вышла книга. И это тоже оказалось не кстати, помешало мне отнестись к рассказанному Ивановым совсем объективно. Очень не хотелось в тот момент, чтобы к Стрельцову, тогда еще слишком заметно расстроенному своим прощанием с футболом, привлекалось внимание. К тому же мне показалось, что Кузьма смотрит на меня как бы со стороны. Говорит, что мы с ним во всем были вместе и заодно, но только получалось, он про меня понимает лучше, чем я сам про себя. Хотя тут же он заявляет: Стрельцов, мол, для меня так до конца и непонятен, такой я, выходит, сложный. Только поступать со мной почему-то можно запросто, бесцеремонно, не обижусь, не почувствую. Мне, словом, почудился в тогдашнем отношении Кузьмы взгляд сверху вниз на бедного Стрельцова. Возможно, что я и ошибся, напрасно рассердился на бывшего партнера. Разобраться в себе действительно трудно. В этом я лишний раз убедился, взявшись за эту свою книгу. Возможно, понять нас с Кузьмой, если уж так необходимо понимать, можно, лишь поставив рядом и рассмотрев наши жизни в сравнении. Сравнение будет не в мою пользу. Кузьма уже 14 лет как тренер, а я еще только учусь, и пока неизвестно, какой из меня выйдет тренер. А Иванов уже успел на новом поприще и радости узнать, и от должности его отстраняли, и обратно в торпедо звали. И книгу он свою давным-давно написал, а я все раскачиваюсь, рассуждаю, правильно он там меня изобразил или неправильно. Я по складу своему вообще медлителен. Но не топтался же я все эти годы на одном месте. Что-то же менялось во мне, в моей жизни, представлениях о жизни. Ну, сейчас я не об этом хочу рассказать, а просто делюсь своими впечатлениями о таком интересном человеке в нашем футболе, как Валентин Иванов. Для пользы общего дела, конечно, а не для сплетен. Сплетен про нас, про наши отношения накопилось достаточно. Опровергать их — это сколько же времени понадобится. Но неприятно ведь, кто плохо нас знает, может поверить им и будет плохо думать вообще про нашу футбольную жизнь. Знать про наши отношения с Кузьмой надо, по-моему, только для того, чтобы лучше понять, как находят друг друга люди в большом спорте и как теряют, как, вернее, могут потерять. Я уже говорил, мне всегда хотелось иметь друзей. И в футболе, и помимо футбола. Человек я компанейский, и у меня всегда было много приятелей, и сейчас немало. Но настоящего, единственного, как я тоже уже говорил, здесь друга, затрудняюсь назвать. Затрудняюсь, как мне неприятно обижать мне людей, делавших и делающих мне столько добра. В том, конечно, что нет у меня одного единственного друга, я виню прежде всего себя. Слишком рано полюбил я больше всего на свете футбол. Слишком рано, не успев оглядеться вокруг, отдал я всего себя этой игре. Что же удивительного, что большинство людей принимало меня всегда вместе с моим футболом. Забыл, как мы знакомились, но очень точно помню свое впечатление от Кузьмы игрока. Он уже был ведущий игрок, когда я в «Торпедо» пришел. Мы оказались вместе на поле и сразу поняли, что мы с ним рядом. Как специально нас друг для друга подбирали. И когда мы покидали после игры поле, нам некуда было друг от друга уходить. Все начавшееся на поле продолжалось. 3 года разницы в возрасте для футбола много. Но мы никогда в те первые наши сезоны не чувствовали ее. Главное началось у нас одновременно. И это главное, само собой, делилось пополам, без обид. Ничего не надо было выяснять, объяснять. Я не могу сейчас даже вспомнить, о чем мы тогда с Кузьмой говорили. Помню только, что во всем понимали друг друга. Кузьма, я потом в этом убедился, не любит прощать людям их ошибки, особенно в футболе, где он был выше почти всех, с кем играл. Ну, я не припомню, чтобы он на меня сердился за мои промахи, упрекал меня в чем-нибудь. Сейчас-то я понимаю, что Кузьма всегда был взрослее меня и быстрее меня разбирался в житейских ситуациях, но мне он никогда не давал почувствовать своего превосходства в каком-либо вопросе, где я оказывался не силен. Кузьма очень хорошо говорит обо мне, как об игроке, и я то же самое, совершенно чистосердечно могу повторить о нем. Еще добавить, что особенно много я делал на поле, когда знал, что рядом Иванов, он меня лучше всех поймет. Я слышал, конечно, и сам иногда видел, как 2 ведущих игрока из одной команды не могли славу поделить. Ссорились только из-за того, что кто-то из них имел больше влияния на тренера, на остальных игроков. Мы же знали с самого начала, нам надо держаться друг друга, и тогда нас не победить. Кузьма едва ли не первый из нашего поколения своей игрой всерьез заявил, что в сравнении даже с великими стариками футбола мы тоже чего-то стоим и не должны робеть. Я уже говорил, как отношусь к Федотову и Боброву, но готов поручиться, что для футбола своего времени и Кузьма не меньше сделал. А играл Иванов не в «Спартаке» и не в «Динамо». «Торпедо» еще надо было стать тем «Торпедо», с которым потом считались сильнейшие клубы. Нас взяли в сборную, повезли на Олимпиаду в Мельбурн, но костяк сборной составляли спартаковцы, игроки сильнейшей в ту пору команды. Они относились к нам с Кузьмой хорошо, однако спартаковский стиль был поавторитетнее, чем наш. И правоту своих взглядов в игре в каждом серьезном матче предстояло доказывать, и мы доказывали. В труднейшей игре с олимпийской командой Болгарии мы сделали для победы все, что смогли, и притом вели свою игру. Действовали, как у себя в «Торпедо». Гол, когда я один убежал с центра поля, мы разыгрывали по своим нотам. Болгарские защитники хорошо нас знали, держали плотно, относились настороженно. Но мы-то знали друг друга лучше. Защитник был рядом со мной, следил внимательно и понимал, раз мяч у Иванова, он попытается сыграть со мной. Только вот как? Защитник все равно помешал бы мне при приеме мяча. Иванов свои намерения не очень и скрывал. Но вдруг, словно заколебался в последний момент, придержал у себя мяч. Я сделал вид, что двинусь сейчас навстречу партнеру, пойду на недодачу, так мы это называем, приму пас на полпути. Естественный ход. И защитник так подумал. Но я не пошел навстречу Кузьме, и он точно знал, что и двинусь я совсем в другую сторону. Я развернулся и в самую удобную позицию на ход получил от Кузьмы мяч. Оставалось набрать скорость, ну и гол, конечно, забить. И сколько же подобных случаев могу я еще припомнить? Про наш с Кузьмой футбол можно бесконечно рассказывать. В той главе, где Иванов пишет про меня, он в основном не столько про футбол говорит, сколько пробует разобраться во мне, как в человеке. И хотя утверждает, что я для него неразгаданная загадка, он, в общем, довольно категорически высказывается. Сильный на поле, слабый в остальной жизни. Это я такой, по его мнению. Он еще вроде бы мне сочувствует. С безвольного, мол, человека, чего и спрашивать. Не могу полностью согласиться с Кузьмой в данном случае, никак не могу. И не из-за себя одного. Я уже сказал, что называть слабым человека, добившегося в большом спорте заметных успехов, значит, по-моему, принизить значение дела, которому мы служим. Что ж за дело, где могут побеждать слабые? Меня, я не раз слышал, считали вроде большого ребенка. И вроде бы выходило, что меня много баловали. Только так ли это? Жизнь, по-моему, бывала ко мне очень сурова. Мне, конечно, очень повезло. Я узнал в футболе много радостей. Не хотелось бы, однако, чтобы люди, плохо знающие нашу кухню, представляли спортсменов балованными детьми. Футбол сегодняшний — игра не для детей, как бы ни были молоды ведущие игроки. Может быть, поэтому мне и показался обидным тон, в котором заговорил обо мне Валентин Иванов, столько обо мне знающий, столько прошедший вместе со мной. Нельзя отделять нас от футбола. Футболу мы отдавали лучшее, что есть в нас. Играть нам друг с другом было очень легко, а рассказывать друг о друге потруднее, мне во всяком случае. Почему я и не хотел за эту главу приниматься, и теперь так с нею мучаюсь? Я говорил уже, когда мы снова вышли вместе на поле после моего возвращения в футбол, никакой притирки друг к другу нам и не потребовалось. Мы как и не расставались, понимание было полным. Помимо футбола, однако, а чем старше делаешься, тем существеннее для нас становится обыкновенная жизнь, например, дружба с семьями, прежней близости уже не было. Это неуловимо, никаких фактов неприязни не наблюдалось, да их и не было, уверен. Мы готовы были вроде продолжить дружеские отношения, нас двое только и осталось из старого торпеда. Так вот получается, начинаешь про мячи, про голы, а потом оказывается, что волнует больше отношений между людьми. Играют в футбол люди с непохожими характерами, и от общения их между собой зависит гораздо больше, чем некоторые думают. Поэтому наши с Кузьмой отношения кое-что могут объяснить в нашей футбольной торпедовской жизни, жизни, которая продолжается, и столько новых людей в нее вошло и закрепилось. Прежней близости у нас с Ивановым, как я сказал, больше не было. Я готов в этом скорее себя упрекнуть. Я стосковался по игре, по людям, имеющим к футболу непосредственное отношение, по самой обстановке того же Мячкова, например. С любопытством я смотрел на то, что было для меня новым, но для Кузьмы-то давно привычным. Я, к тому же, недавно женился, сын родился. Я привыкал к положению семейного человека, что Иванову давно было не в новинку. Он давно жил в крепкой семье, где все было отлично налажено. Кроме того, разница в возрасте, которая поначалу никак не сказывалась, теперь не могла не давать о себе знать. Я-то, правда, в меньшей, чем Кузьма, степени понимал наступившую разницу. Я не сомневался, что мы еще долго поиграем вместе. Но теперь думаю, а не был ли я в тот момент чересчур эгоистичным в своем интересе к новым партнерам, к молодежи? Не обижал ли я этим Кузьму, все реже выступавшего? С другой стороны, а как могло быть по-иному? Я же должен был себя проверить, я должен был себя заново показать. Я обязан был понять, не отстал ли я, понятен ли я молодым. Как видите, сплошное «я». Но что делать? Коллективная игра личной ответственности ни с кого из нас не снимает. Игрок, претендующий на лидерскую роль, не может не сосредоточиться на себе предельно в какие-то моменты. Когда первая молодость в футболе прожита, когда много про себя и про игру знаешь, но сомневаешься, а все ли можешь сделать, как хочешь, и столько раз мог прежде, общение со старыми партнерами иногда и усложняется. Умом это понимаешь, наверное, позже, чем инстинктом. Не будь в нашем партнерстве с Ивановым перерыва, неизвестно, как бы еще все сложилось. Но перерыв-то был, и не почувствовать этого при всем нашем сохранившемся полностью взаимопонимании оказалось нельзя. О грусти своего расставания с Кузьмой, партнером по атаке, я уже говорил. Не могу, пожалуй, обвинить себя в нечуткости по отношению к нему, уходящему. как бы это ни выглядело со стороны. В таких случаях не всегда ведь и удобно вызывать человека на откровенность, лезть в душу с вопросами, уходишь, не уходишь. Теперь, сам все испытав при окончательной разлуке с футбольным полем, закончив выступать, я допускаю, что оставайся наши отношения такими, какими они были у нас до 58 года, кто знает, как бы я держался в 66 году, когда Кузьма закончил играть. Может быть, и по-другому. Но тогда мне показалось, что никаких оснований, никаких прав вмешиваться в дела Кузьмы у меня нет. Ему виднее, что теперь делать. Так я считал совершенно искренне. Были сомнения в том, заиграет ли Стрельцов после такого перерыва. Были сомнения, займет ли он подобающее ему место в изменившемся футболе. Но когда он снова оказался на поле, когда вошел в привычную для себя роль, здесь очень тянет сказать «вошел в образ», никто, пожалуй, не задавался вопросом, а сколько же предстоит ему еще играть? Сколько дано Стрельцову пробыть в большом футболе?